Они поднялись в воздух плавно, но быстро. Присцилла крепко держалась за руку мужа, глядя вниз на город, превратившийся в поле боя. Повсюду сражались клоны Наруто, их золотистые фигуры мелькали между небоскребами, как светлячки. Роук летела рядом, не спуская глаз с родителей. Сердце щемило от нежности, после стольких лет разлуки они снова были вместе. Пусть при не самых лучших обстоятельствах, но все же, Анна, окликнул ее отец, перекрикивая свист ветра. Ты ведь останешься с нами? После всего этого, она посмотрела на него, седого, постаревшего, но все такого же родного, на маму, чьи глаза были полны слез, на Наруто, который так естественно влился в их семью, защищая самых дорогих ей людей. Да, пап, теперь я никуда не уйду. Набирая высоту, они увидели, как два знаменитых небоскреба, Empire State Building и Chrysler Building, начали медленно крениться. Присцилла в ужасе прикрыла рот рукой. Боже мой, там же сотни людей. И тут это случилось. Колоссальная фигура, соперничающая по размерам с самими небоскребами, соткалась из чистого золотого пламени. 9 хвостов развивались за ее спиной, создавая энергетические вихри, способные сбивать с ног. Исполинский лис, чье сияние затмевало солнце, встал на пути падения первого здания. «Это, что это?» — выдохнула Уэн, не веря своим глазам. Одновременно с лисом появился второй титан, воин в доспехах, окутанный фиолетовым сиянием. Его глаза пылали подобно звездам, а от каждого движения по небу расходились волны мистической энергии. Роук застыла в воздухе, пораженная зрелищем. Она видела эти формы в иллюзии Саске, но реальность превосходила любые образы. Сила, исходящая от аватаров, была почти осязаемой, древняя, первобытная мощь, способная менять сам облик мира. «Господь милосердный», — прошептала Присцилла, переводя взгляд с золотого лиса на летящего рядом с ними Наруто. Ауэн молчал, глядя на титанические фигуры, удерживающие падающие небоскребы. В его взгляде читалось понимание, теперь он видел, почему его дочь так изменилась, почему нашла свое место среди этих невероятных существ. Таймс-сквер превратился в поле боя, воздух пропитался запахом горелого металла и озона. Разбитые экраны небоскребов осыпались острыми осколками, а искореженные останки стражей напоминали огромное кладбище механических монстров. Языки пламени лизали фасады зданий, а густой черный дым поднимался к небу зловещими спиралями, окрашивая закатное солнце в зловещий багрянец. Между обломками виднелись накрытые наспех брезентом тела, не всех удалось спасти. Спасатели и медики сновали между руинами, оказывая помощь выжившим. Крики боли и отчаяния смешивались с ревом пожарных сирен. Наруто и Роук приземлились первыми. Джин Чурики только что вернулся от доков, где оставил родителей девушки под защитой теневых клонов. Там было относительно безопасно, вдали от основного удара стражей. Его оранжевая куртка была изорвана и покрыта пятнами машинного масла, а на щеке запеклась кровь от рассеченной брови. Вскоре площадь начала заполняться остальными. В вихре листьев появился Саске. Ара распланировала с небес, белые волосы развивались на ветру, когда она движением рук разгоняла ядовитые облака дыма. Китти, бледная от напряжения, просто прошла сквозь стену ближайшего здания, таща за собой спасенного ребенка. Скотт появился вместе с Джин и вечно хмурым Логаном. Одежда лидера людей Икс была опалена в нескольких местах. С противоположной стороны на площадь вышла группа Магнета, сам Эрик парил над землей, металлические обломки вокруг него вибрировали от едва сдерживаемой ярости. Рядом с ним держались Пьетро, прихрамывающий на левую ногу, и Ванда с кровоточащей ссадиной на виске. «Все целы?» — спросил Циклоп, окидывая взглядом изможденных бойцов. В его голосе сквозила тревога лидера, потерявшего слишком многих. «Жить будем», — хмыкнул Логан, втягивая окровавленные когти. Его регенерация уже затягивала глубокие порезы на груди, хотя эти консервные банки оказались крепче, чем выглядели. Джин подошла к очередному телу, накрытому брезентом. Ее руки дрожали, когда она использовала телекинез, чтобы переместить его к остальным погибшим. «Если бы не помощь наших новых союзников, потери были бы катастрофическими», произнесла она тихо, глядя на Шиноби. В ее голосе смешались благодарность и горечь от невозможности спасти всех. Внезапно сверху спланировала незнакомая фигура. Девушка в черном приземлилась рядом с колоссом, и что-то в ее облике заставило Наруто насторожиться. От нее исходила странная энергия, ни чакра и ни сила мутанта, что-то иное. Курама внутри него зарычал, ощущая нечто древнее и опасное. К «Кто это?» — спросил Джин Чурики, чувствуя, как демон-лис внутри него проявляет настороженный интерес. «Это Ульяна, моя сестра», — с теплотой произнес колосс. Его металлическая кожа тускло блестела в лучах заходящего солнца, местами покрытая вмятинами от ударов стражей. Саски мгновенно напрягся, его рука машинально легла на рукоять катаны. Наруто застыл, не веря своим ушам. Роук перевела встревоженный взгляд с одного шиноби на другого, чувствуя, как атмосфера вокруг них сгущается подобно грозовой туче. «Ульяна?» – переспросил Узумаки. «Та самая Ульяна, которую мы искали все это время». По рядам измотанных битвой людей Икс и членов братства пробежал удивленный шепот. Магик лишь приподняла бровь, явно заинтересовавшись реакцией пришельцев. Ее пальцы едва заметно шевельнулись, готовя защитное заклинание. «Не беспокойся», – Наруто мягко сжал руку Роук, заметив, как побелели костяшки ее пальцев от волнения. В этом простом жесте он пытался передать всю глубину своих чувств. «Я никуда не уйду, пока мы не разберемся с Троском». «Пока», — тихо переспросила девушка, и в этом единственном слове прозвучала вся ее тревога. Она крепче сжала его ладонь, словно боясь, что он может исчезнуть прямо сейчас. Скотт, почувствовав растущее напряжение и понимая, что ситуация может выйти из-под контроля, шагнул вперед. Вокруг них все еще догорали здания, а где-то вдалеке раздавались взрывы. Им нужно было действовать, а не погружаться в личные драмы. «Нам нужно решить». Его прервали размеренные хлопки, раздавшиеся словно отовсюду сразу. Все обернулись на звук. «Браво, дорогая, ты была великолепна!» Из тени разрушенного здания выступила высокая фигура, продолжая неторопливо аплодировать. Голос был глубоким, с нотками искреннего восхищения и едва уловимой издевки. «Сим, подтверждаю, что наш контракт окончательно завершен». Наруто почувствовал, как волосы на затылке встали дыбом. Вокруг незнакомца пространство словно плавилось, будто сама реальность не могла удержать его истинную сущность. Курама внутри зарычал, ощущая исходящую от существа силу, древнюю и чудовищную. Саске активировал Ринниган, и его глаза расширились от увиденного. Сквозь человеческую маску проступал истинный облик, исполинская фигура высотой более 2 метров, с кроваво-красной кожей и глазами, подобными расплавленному металлу. Длинные алые волосы развивались, словно живое пламя, а роскошный плащ, казалось, был соткан из чистой тьмы. «Кто ты такой?» – спросил Наруто, чувствуя нарастающую тревогу. Люди Икс и члены братства застыли, глядя на незнакомца. Магик фыркнула, скрестив руки на груди. «Я часть силы той, что вечно хочет зла и вечно совершает благо», процитировал хитро улыбаясь тот и, бросив взгляд на Ульяну, добавил, а также временный работодатель этой очаровательной юной леди. «Воланд», в голосе колосса звучали тревога за сестру и неприкрытое удивление. «Ты Воланд», неизвестный рассмеялся, словно предположение его искренне развеселило. Утерев выступившие в уголках глаз слезы, он ударил тростью в потрескавшийся асфальт, отвесив полное достоинство и скрытой грацией поклон, и, наконец, ответил. «Разумеется, нет. Имя мне Мефистофель, но все зовут меня просто Мефисто. Очень рад, наконец, со всеми вами встретиться, не менее рад, что хоть кто-то из здесь присутствующих читал тот замечательный роман», он подмигнул колоссу. И, отвечая на невысказанный вопрос, «Да, конечно, мы с Ульяной знакомы», Мефисто растянул губы в улыбке, обнажая зубы, слишком острые для человека. «Она ведь все это время была со мной и помогла отправить этих 2 увлекательных пришельцев в ваш мир». «Что?» – выдохнул Наруто, переводя потрясенный взгляд с Мефисто на Ульяну. «Это ты? Но, разве не Кагуя забросила нас сюда? Мы же видели ее портал». Смех Мефисто, подобно раскатам грома, вновь прокатился по площади. «О, дорогой мой! Эта самонадеянная богиня намеревалась отправить вас в одно из своих измерений». Его глаза полыхнули адским пламенем. «Где вы оба благополучно сдохли бы в течение нескольких мучительных минут». Но он сделал театральную паузу, наслаждаясь моментом, благодаря нашей очаровательной Ульяне, внесшей, скажем так, небольшие коррективы в структуру портала, вы оказались здесь, в относительно гостеприимном мире, где даже смогли обрести новых друзей. Его взгляд скользнул по Роук, любовь. Разве это не прекрасный поворот судьбы? Наруто стоял, оглушенный этим откровением. Его взгляд метался между демоном и девушкой, пытаясь осмыслить услышанное. Зачем? В его голосе звучала боль, смешанная с яростью. Зачем было отправлять нас именно сюда? Мефисто медленно провел рукой, и перед ним соткались призрачные образы, отголоски великих сражений из мира Шиноби. Наруто увидел битву с Пейном, схватку с Мадарой, последний бой с Кагуей. «Видишь ли, мой юный друг», в голосе демона появились нотки почти отеческой нежности, от которой становилось не по себе, «я очень, очень давно наблюдал за вашим миром, следил за битвами, вашим ростом». Его глаза вспыхнули ярче, ждал подходящего момента, чтобы выбрать идеальных исполнителей для своего маленького проекта. «Исполнителей?» Наруто сжал кулаки так, что костяшки побелели. «Для чего?» Улыбка Мефисто стала хищной, блеснули клыки. «О, всего лишь для того, чтобы мистер Траск отправился в мой уютный уголок преисподней, а его драгоценные машины стали достоянием истории». Он развел руками в притворно скромном жесте. «Вот и весь мой план». Роук почувствовала, как похолодели пальцы. Слова демона эхом отдавались в ее голове, а взгляд был прикован к напряженной спине Наруто. Джин Чурики стоял неподвижно, и эта неестественная статичность пугала ее больше, чем любые взрывы ярости. «Траск», — медленно произнес блондин, и его голос прозвучал непривычно глухо. «Все это из-за Траска». Мефисто картинно вздохнул, словно учитель, разочарованный недогадливостью ученика. «О, не только. Видишь ли, души, запятнанные гордыней и ненавистью, особое лакомство для таких, как я, а наш дорогой боливар». Демон причмокнул, пропитался ими насквозь. «А что с нашим миром?» — спросил со странной обреченностью Наруто. Он и так знал ответ, но просто хотел получить подтверждение. «А ты у своего дружка спроси», — демон зловеще улыбнулся. «Он-то с самого начала все знал». Тяжелая тишина опустилась на Таймс-сквер. Воздух, казалось, сгустился до осязаемой плотности, пропитанный запахом гари и металла от разрушенных стражей. Люди Иксы, члены братства, застыли безмолвными свидетелями разворачивающейся драмы. Роук машинально шагнула ближе к Наруто, но остановилась, чувствуя, как пространство между двумя друзьями наполняется невысказанным. «Саске!» — тихо позвал Узумаки, поворачиваясь к другу. В этом коротком слове сплелись годы доверия, боли и понимания. Учиха стоял неподвижно, глядя куда-то сквозь разрушенные здания, словно видел там отражение их погибшего мира. Его рука сжимала рукоять катаны с такой силой, что побелели костяшки пальцев, единственное внешнее проявление бури, бушующей внутри. В голове пронеслись десятки моментов, когда Наруто делился своими мечтами о возвращении, а он хранил свою страшную тайну. «Я отправлялся домой еще когда мы только встали на ноги», в его голосе звучала тяжесть всех бессонных ночей, когда он боролся с решением рассказать правду. Он сделал паузу и взглянул на друга взглядом, полным невысказанной боли. «Нас там больше никто не ждет». Наруто медленно опустил взгляд. Эти слова не стали откровением, где-то глубоко внутри он всегда это знал, просто страх был слишком силен, чтобы признаться даже самому себе. Он сильнее сжал руку Роук, чувствуя, как тепло девушки возвращает его к реальности, становясь якорем в море болезненных осознаний. В груди разливалась тяжесть, не от подтверждения давно известной правды, а от понимания жертвы Саске. Перед глазами пронеслись все те моменты, когда друг отводил взгляд при разговорах о возвращении, как менялось его лицо при упоминании дома. Теперь эти детали складывались в единую картину осознанного выбора. Позволить целительной иллюзии поддерживать друга, пока тот не будет готов принять реальность. Саске видел, как эта надежда помогала Наруто двигаться вперед в первые дни их появления в этом мире. Учить язык, привыкать к новой реальности, находить свое место среди людей Икс. Он понимал, если бы правда открылась тогда, она могла бы сломить Джин Чурики окончательно. «Как всегда все решаешь за других», — Наруто шагнул к другу. В его голосе не было ни упрека, ни гнева, только глубокое понимание и благодарность за эту жертву. В этот момент он осознал истинную силу их связи. Иногда любовь проявляется не в словах правды, а в спасительном молчании. Мефисто наблюдал за разворачивающейся сценой с явным удовольствием, но его улыбка померкла, когда Наруто положил руку на плечо Саске. В этом простом жесте было больше прощения и понимания, чем в любых возможных словах. Нечто подобное демон наблюдал тысячелетиями, но каждый раз это вызывало в нем смесь раздражения и зависти. Человеческие узы оставались для него вечной загадкой. Роук видела, как плечи Учихи расслабились под рукой названного брата, как из его позы ушло напряжение долгих месяцев. Эта почти незаметная деталь говорила о связи, которую не смогла разрушить даже гибель целого мира. «Как трогательно», — протянул Мефисто, но его насмешка потонула в тяжелом взгляде Саски. Демон впервые за весь разговор почувствовал, что его присутствие здесь лишнее, он был всего лишь зрителем в истории, которая началась задолго до его вмешательства и продолжится после него. Воздух загустел, будто превращаясь в желе, когда демон шагнул вперед. Его тень растянулась по разбитому асфальту, извиваясь подобно живому существу, ее щупальца тянулись к ногам присутствующих. «Признаться, я несколько разочарован вашей реакцией», он картинно вздохнул, поправляя манжеты рубашки, на которых вдруг проступили узоры, похожие на извивающихся змей. «Я спас вас от неминуемой гибели, подарил новый дом, новые возможности». Его взгляд скользнул по Роук, в глазах на мгновение вспыхнуло адское пламя. «Новую любовь, разве это не заслуживает хотя бы толики благодарности, ты?» Наруто не успел закончить фразу. Внезапная боль пронзила его грудь, словно раскаленный до бела клинок вонзился прямо в сердце. Каждый удар пульса отдавался новой волной агонии, расходящейся по телу. Роук почувствовала, как его рука в ее ладони заледенела. Пальцы судорожно сжались, впиваясь в ее кожу почти до боли, но она не отпустила. Наруто пошатнулся, его колени подогнулись, и он рухнул на растрескавшийся асфальт. Каждый вдох давался с трудом, словно легкие наполнились жидким свинцом. «Наруто!» Крик Роук прозвучал надломленно. Она опустилась рядом, поддерживая его голову. Ее пальцы скользили по его влажному от холодного пота лицу, пытаясь поймать затуманенный болью взгляд. Прежняя яркая синева его глаз помутнела, зрачки расширились почти на всю радужку. Люди их застыли, как громом пораженные. Логан выпустил когти, воздух прорезал его низкий рык. Магнета медленно опустил руки, металлические обломки стражей вокруг него начали вибрировать от напряжения. Члены братства заняли боевые позиции, готовые к худшему. Даже Ульяна, обычно сохранявшая маску холодного безразличия, вздрогнула, когда второй шиноби тоже начал оседать на землю. Рядом с Наруто Саски тоже сложился пополам, его лицо исказило гримаса невыносимой муки. Чакра Биджу, окутывавшая Джинчурики золотистым сиянием, замерцала и погасла, словно задутая свеча. На его лице проступили капилляры, кожа приобрела болезненно-серый оттенок. Дрожащими пальцами оба шиноби задрали футболки. На их груди, прямо над сердцем, проступали темные узоры, древние руны складывались в сложный рисунок, пульсирующий зловещим багровым светом. С каждым ударом сердца символы, казалось, впивались глубже в плоть, оставляя после себя почерневшие вены. «Что за чертовщина?» – прорычал Логан, делая шаг вперед. Его ноздри раздувались, улавливая запах серой паленой плоти. Всего лишь небольшая страховка, улыбка Мефисто стала хищной, обнажая зубы, слишком острые для человеческого рта. «Контракт, если угодно». Он сделал паузу, явно наслаждаясь моментом. «Вы ведь не думали, что я спас их просто так, по доброте душевной?» Щелчок его пальцев прозвучал подобно грому. Клейма на груди шиноби вспыхнули ярче, вырывая у обоих сдавленные крики. Воздух наполнился запахом горящей плоти и озона. Наруто выгнулся дугой в руках Роук, его мышцы свело судорогой. Саски впился пальцами в асфальт с такой силой, что оставил в нем глубокие борозды. Условия просты, элементарны, я бы даже сказал, голос демона изменился, став глубже, в нем зазвучали потусторонние обертоны, от которых у присутствующих заложило уши. Уничтожьте Троска, не просто убейте, сотрите его существование из этого мира так, чтобы ничего не осталось. Его глаза полыхнули, как два портала в преисподнюю. В противном случае, он театрально помолчал, потом хитро прищурился, я потребую услугу, любую на мой выбор. Между демоном и корчащимися на земле шиноби соткался пергамент с обугленными краями, источающий тусклое красноватое сияние, а текст, казалось, был написан кровью, которая до сих пор оставалась влажной. Буквы шевелились и перетекали, складываясь в разные языки, но смысл оставался неизменным, это был договор о купле-продаже души. Мефисто склонился, внимательно вчитываясь в контракт, его длинные пальцы, внезапно ставшие похожими на когти, пробежались по строчкам. Улыбка стала шире, обнажая уже не просто острые, а откровенно нечеловеческие зубы. «Ознакомьтесь с документом, пожалуйста», его голос приобрел издевательски учтивые нотки, словно он был банковским клерком, предлагающим подписать ипотеку. «А затем подпишите здесь и здесь». Коготь палец указал на две строчки внизу, где пергамент был особенно темным. «Копию предоставить не могу, уж не обессудьте, но могу гарантировать одно. К Как только контракт завершится, печати исчезнут. С последним словом воздух сгустился настолько, что стало трудно дышать. Жар преисподней накрыл площадь удушливой волной. Мефисто выпрямился, его человеческая маска начала плавиться, обнажая истинную сущность. Кожа приобрела оттенок запекшейся крови, глаза превратились в бездонные колодцы пламени, а волосы зашевелились, как живые змеи. Волна демонической силы прокатилась по площади подобно цунами. Даже самые стойкие отступили на шаг, не в силах противостоять первобытному ужасу, который излучало его присутствие. У многих подкосились колени, не от физического воздействия, а от осознания, что они столкнулись с чем-то настолько древним и чудовищным, что человеческий разум отказывался это воспринимать. Магнета, до этого момента паривший в воздухе, тяжело опустился на землю. Его обычно властное лицо побледнело, на лбу выступил пот. Джин прижала ладони к вискам, ее глаза расширились от ужаса, ментальный шум чужого присутствия грозил разорвать ее разум на части. Даже Логан, известный своей неукротимой яростью, застыл, как громом пораженный, его инстинкты кричали об опасности древнее любых эволюционных врагов. Давление исчезло так же внезапно, как появилось. Мефисто вновь предстал элегантным джентльменом, только его глаза продолжали пылать адским огнем. Небрежным движением он извлек из внутреннего кармана пиджака маленькую флешку, обычную, черную, с красным индикатором, взмахом руки открыл небольшой пространственный разрыв, за которым было видно рубку черного дрозда и бросил ее в руки опешившему зверю. Хэнк вертел флешку в руках, не в силах унять дрожь. Его очки снова запотели, и он протер их краем халата, пытаясь разглядеть устройство получше. Остальные люди икс столпились вокруг, с тревогой наблюдая за его реакцией. Маленький черный прямоугольник с мигающим красным индикатором казался чужеродным в его руках. «Что здесь?» – спросил он, поправляя очки. Мефисто растянул губы в улыбке. Присутствующие невольно поежились, его лицо оставалось неподвижным, только губы двигались, обнажая неестественно белые зубы. Демон явно наслаждался их реакцией, упиваясь растущим напряжением. Скажем так, весьма занимательное чтиво. И кое-что еще, по мелочи. Подмигивание Мефисто заставило всех отшатнуться. Даже Логан, обычно не знающий страха, отступил на полшага назад. Что-то в этом простом жесте вызывало первобытный ужас, заставляя инстинкты кричать об опасности. «Один раз вы уже облажались», его голос стал жестче. «Крайне не рекомендую меня разочаровывать». Демон перевел взгляд на распростертых шиноби. Наруто и Саски корчились от боли, их тела покрылись холодным потом. Клейма на их груди пульсировали в такт сердцебиению, посылая волны агонии при каждом ударе. «А теперь к делу, юные господа, ваши подписи. Просто мысленное согласие, никакой крови не нужно». Черное перо материализовалось в воздухе. Оно медленно вращалось, и его острый наконечник поблескивал в тусклом свете догорающих обломков. Роук инстинктивно прижалась к Наруто, словно пытаясь защитить его от этого зловещего предмета. «Хотя если хотите соблюсти традиции». Демон картинно развел руками. Наруто приподнялся на локтях, морщась от боли. Пот заливал глаза, и он часто моргал, пытаясь сфокусировать взгляд. Рядом с ним Саски стиснул зубы, сдерживая стон, его клеймо горело особенно сильно. «А если мы откажемся?» Воздух вокруг Мефисто задрожал, искажаясь, как в мареве над раскаленным асфальтом. Его улыбка стала шире, демонстрируя неестественное количество острых зубов. Джин Грей схватилась за виски, ментальный фон вокруг демона причинял ей почти физическую боль. «Отказаться? А нет, мои юные друзья, вы задолжали мне жизнь, когда попали в этот мир. Я могу забрать ваши души прямо сейчас». Но, демон ухмыльнулся, «никакой выгоды от них не будет. Живыми же вы для меня намного полезнее». Демон взмахнул рукой, и контракт переместился практически вплотную к распростертым на земле шиноби. «Читайте внимательно и подписывайте. Не заставляйте своих друзей ждать». Глаза Учихи вспыхнули алым, шеринган активировался, мгновенно считывая движущиеся строки контракта. За долю секунды юноша успел охватить весь текст, его разум молниеносно обрабатывал информацию, пока остальные лишь успели заметить свечение его глаз. Саски едва заметно вздрогнул, все оказалось именно так, как сказал демон. Документ был предельно четким, их души действительно уже принадлежали Мефисто с момента перемещения в этот мир. Подпись лишь формально закрепляла существующее положение вещей, но была и другая часть договора, о полезности живых носителей душ. Учиха ощутил, как холодок пробежал по спине, когда он осознал истинный смысл этих строк. «Все так, как он сказал», процедил сквозь зубы Шиноби, бросив короткий взгляд на Узумаки. В его голосе промелькнула едва уловимая нотка обреченности. «Выбора у нас нет». Мефисто растянул губы в довольной ухмылке, явно впечатленный способностью Учихи так быстро прочесть и понять весь контракт. Демон отступил в тень. Его фигура начала таять, растворяясь в воздухе подобно дыму. Последняя исчезла его улыбка, будто жуткая пародия на чеширского кота. Металлический привкус и запах серы повисли в воздухе. «Приятного вечера, дамы и господа, не смею больше вас задерживать». Наруто и Саски посмотрели друг на друга. Выбора у них не было. Растущая боль от клеем не оставляла сомнений в серьезности угроз демона. Наруто первым отправил мысленное согласие. Перо исчезло, а пергамент вспыхнул красным, фиксируя его решение. Саски, стиснув зубы, сделал то же самое. Вторая вспышка озарила площадь, и пергамент пропал, оставив только резкий запах серы. Оба понимали, назад дороги нет. Тишина опустилась на площадь. Люди их застыли, не решаясь пошевелиться. Только треск догорающих обломков стражей нарушал это гробовое молчание. Пьетро переминался с ноги на ногу, его способность к сверхскорости словно умоляла броситься прочь. «Чи черт бы!» — начал он, но осекся под взглядом Ульяны. «Следи за языком, балда, пока рядом демон», — ядовито бросила она. «Иначе станешь, как они в лучшем случае». Девушка осторожно приблизилась к остальным. Ее обычная маска холодного безразличия треснула, обнажая смесь страха и болезненного любопытства. Она остановилась рядом с братом, машинально потирая предплечья, словно пытаясь согреться. Если демон называет переданную информацию занимательным чтивом, значит, там что-то действительно страшное. Затем повернулась к Шиноби, окинув обоих странным, оценивающим взглядом. «Теперь ясно, что он в вас нашел. Даже выторговать послабление не попытались», — она развела руками на немой вопрос окружающих. «Что?» Больше всего Мефисто обожает не заключать контракты, а обговаривать их условия. И раз уж отказ неуместен, то торг вполне приемлем был. Она ехидна, практически так же, как недавно демон, ухмыльнулась. Саски всмотрелся Риннеганом в Ульяну и невольно напрягся. Под иллюзией хрупкой девушки скрывалось существо ростом немногим ниже Мефисто. Покрытая мелкой чешуей багровая кожа, местами проступающие черные узоры татуировок. Голову украшала корона массивных рогов. Глаза со змеиным зрачком горели ярко-желтым пламенем. Длинный хвост с характерной костяной стрелкой на конце подергивался, словно у раздраженной кошки. Изящные ноги венчали раздвоенные копытца. А громадный меч в когтистой руке пылал, подобно сверхновой. Теперь он понимал, почему девушка так спокойно говорила с Мефисто. Она сама была демоном, пусть и другой породы. Ульяна заметила его изучающий взгляд, нахмурилась, но промолчала, только сильнее сжала в руке рукоять меча. Шиноби медленно поднялись на ноги, опираясь друг на друга. Их движения были скованными, каждый жест давался с трудом. Клейма продолжали светиться под одеждой, напоминая о власти демона. Роук поспешила поддержать Наруто, пока Саски оперся о стену ближайшего здания. Остальные люди и ксы-члены братства молча наблюдали за ними, осознавая, что только что стали свидетелями чего-то, выходящего за рамки их понимания. Глава 14. Тишину в комнате нарушало лишь тихое гудение систем вентиляции. Массивная дубовая дверь с едва слышным щелчком закрылась за последним вошедшим. 7 фигур расположились вокруг стола красного дерева, на полированной поверхности которого играли отблески единственной настольной лампы. План провалился, голос из темноты звучал без эмоций. Стражи вышли из-под контроля. Тихий шелест пиджаков нарушил тишину. Несколько фигур слегка подались вперед, но их лица оставались в тени. Система контроля была почти готова, в голосе оратора слышалась легкая досада. Он рассеянно постукивал пальцами по столу, отбивая неровный ритм. «Стражи под управлением наших операторов, лояльные мутанты в лабораториях, остальные устранены. Не стоило полагаться на и», — отозвался второй с легким немецким акцентом. Его обладатель задумчиво крутил в пальцах тонкую серебряную ручку. «Машины ненадежны, человеческий фактор куда предсказуемее. Теперь это уже не важно», — произнес третий. В тусклом свете на его руке мелькнул перстень с осьминогом. Пауза затянулась. Где-то в глубине здания тихо загудели генераторы, переходя на ночной режим работы. «Возможно, это и к лучшему», — нарушил молчание четвертый. «Система оказалась слишком ненадежной. Келли и его люди — отработанный материал». Лампа на столе слегка мигнула, Тени в комнате дрогнули, словно живые. «Что с архивами и лабораториями?» – спросил пятый. «Эвакуированы». В голосе шестого слышались металлические нотки. «Последние данные уничтожены. Связи зачищены». Короткая пауза. В воздухе повис едва уловимый запах дорогого табака. Кто-то из присутствующих достал сигару, но так и не закурил. «Рекомендую полное погружение», – произнес седьмой. Его силуэт казался размытым в полумраке. «Минимум на 5 лет, когда пыль осядет». «Согласен», – перебил его первый. «Новая инфраструктура уже готовится. Юго-Восточная Азия, Африка, Южная Америка. Там никто не будет искать». Лампа отбрасывала причудливые тени на стены, превращая строгий кабинет в подобие театра теней. «А эти пришельцы?» В его голосе промелькнуло беспокойство. «Не наша проблема», — отрезал шестой. «Фауст прислал новые данные», — вновь взял слово третий. «Зафиксированы колебания в отрицательной зоне. Те же частоты, что и 8 лет назад». Повисла тяжелая пауза. «Они возвращаются», — второй перестал крутить серебряную ручку. «Мстители. Фантастическая четверка. Все, исчезнувшие в тот день. Тем более нужно уходить глубже». В голосе первого появился намек на раздражение. «Пусть герои разбираются с последствиями своего отсутствия. Наше время придет позже». Как всегда, 7 теней синхронно поднялись из-за стола. Движение было таким слаженным, словно отрепетированным годами совместной работы. «Хаил Хыдра», — произнес первый. «Хаил Хыдра», — отозвались остальные 6, и их голоса слились в единый мрачный хор. Через минуту комната опустела. Лампа продолжала освещать полированную поверхность стола, на котором остался лежать забытый кем-то серебряный портсигар с выгравированным осьминогом. Еще через минуту погасла и она, погрузив помещение в абсолютную темноту. Очередное исчезновение организации, научившейся жить веками, началось. Искореженные остовы стражей вперемешку с разбитыми автомобилями и строительным мусором усеивали улицы. Дым от горящих машин поднимался к ночному небу, подсвеченному всполохами пламени и редкими уцелевшими экранами. Большая часть знаменитых неоновых вывесок Таймс-сквер была разбита, осколки хрустели под ногами. Тела погибших лежали под обломками, немые свидетели чудовищной бойни. Присутствие Ксавьера в их сознании ощущалось как легкое давление где-то на краю восприятия. После тяжелого ментального пресса Мефисто это казалось почти приятным, хотя ситуация не располагала к комфорту. В прилегающих кварталах клоны Наруто заканчивали зачистку последних стражей, звуки сражения разносились эхом между небоскребов. «Ситуация хуже, чем мы думали», — напряженный голос Чарльза прозвучал в головах у всех. «Роботы атакуют основные города». Узумаки, весь в пыли и копоти, переглянулся с Саске, чей плащ был забрызган гидравлической жидкостью стражей. Роук приземлилась рядом с ними, сжимая в руке оторванную голову робота. Ее костюм был порван в нескольких местах, на щеке темнел свежий синяк. «Наруто», — протелепатировал Ксавьер, обращаясь к Шиноби, — «еще можешь создать столько же клонов?» «Конечно», — кивнул тот, вытирая кровь с разбитой губы. Его оранжевый костюм был изодран, но решимость в глазах не угасла. «Отлично», — профессор, сидя в зале Церебро, удовлетворенно кивнул. «Ульяна, откроешь порталы в ключевые города?» Магика смотрела площадь, заваленную металлическими останками роботов. 50 порталов одновременно. Она сплюнула кровь из разбитой губы. Сложно, но выполнимо. Карта в их сознании пульсировала красными точками атак, от Лос-Анджелеса до Майами. Через разбитые экраны Таймс-сквер транслировались кадры разрушений в других городах. Калифорния, приоритет, Ксавьер сжал подлокотники кресла. Туда отправим 300 клонов. По 250 в Детройт и Вашингтон. Техас и Флорида получат по 200. Остальных распределим группами по 70-80. Черный дрозд завис над площадью, раздвигая воздушной волной дым от пожаров. Трап опустился между искореженными машинами. «Забирайтесь», — прозвучал уставший голос Хэнка. «Нужно набраться сил перед новой вылазкой». «Петр, ты как, живой?» — поморщился колосс, усаживаясь в специально для него подогнанное кресло. «День-два и буду, как новенький». «Ясно, мутант», сидя в кресле пилота, задумчиво крутил в руках переданную Мефисто флешку. «Роук, ты с нами?» «Нет», — она стряхнула с перчатки куски металла. «С моей скоростью полета я принесу больше пользы здесь, спасая жизни». Она не стала говорить о нежелании оставлять Наруто. Саски только усмехнулся, понимая все без слов. Магик вышла на середину заваленной обломками площади, взмахивая крест-накрест мечом души. Пространство начало расслаиваться. Порталы открывались один за другим, черные разрывы с пурпурной каймой. По ту сторону виднелись улицы разных городов, где тоже кипели сражения. Наруто сложил печати, движения были отточены множеством повторений в бою. В задымленном воздухе материализовались новые клоны, сотни, тысячи точных копий, готовых продолжить битву. Ксавьер передавал координаты и данные каждой группе. Черный дрозд поднялся в воздух, его днище было покрыто вмятинами от недавних столкновений. Роуг взлетела, стряхивая с волос бетонную крошку. «Буду на связи через Церебро», — голос Ксавьера звучал в их головах. «Действуйте». Клоны прыгали в порталы. Многие уже входили в режим мудреца, готовясь к новым сражениям. Через разрывы доносились звуки взрывов, бои уже шли повсюду. Настоящий Наруто на секунду задержался. «Не рискуй зря, лучше следи за своими копиями», — Роуг подмигнула ему, взлетая над площадью. Саски лишь закатил глаза. Последние группы клонов исчезали в порталах, а Магик, несмотря на кровь из носа, держала их открытыми. Когда же площадь опустела, она нырнула в оставленный для себя разрыв, выходя прямо внутри уже набравшего высоту самолета. В салоне черного дрозда царила напряженная тишина, нарушаемая лишь гулом двигателей. Хэнк умело вел машину сквозь ночное небо, стараясь избегать турбулентности. Колосс сидел, привалившись к стене, его стальная форма была заметно повреждена. Следы недавнего столкновения со стражами МКХ. Особенно сильно пострадала грудная клетка, где металл был буквально вмят, образуя неестественные выбоины и сколы, заставляя русского гиганта морщиться. Ванда уже предложила помощь в лечении, но колосс лишь покачал головой. Сейчас его внимание привлекало странное напряжение, возникшее в другом конце салона. Клон Узумаки не отрывал пристального взгляда от его сестры. Ульяна заметно нервничала под этим изучающим взором, теребя край потрепанной куртки. Возможно, Джин Чурики каким-то образом чувствовал ее демоническую сущность, след многолетнего пребывания в Лимбе. Петр невольно вспомнил их воссоединение 7 лет назад. Тогда, после 10 лет отсутствия, Ульяна появилась на пороге школы, измученная, но живая. Он помнил, как дрожали ее руки, когда она рассказывала о Лимбе, о годах, проведенных в этом измерении, о том, как в 6-летнем возрасте ее похитили демоны, как она боролась, училась и, наконец, смогла вырваться, убив своего мучителя и заняв его место. 2 года она пыталась жить нормальной жизнью в школе Ксавьера. Петр видел, как тяжело ей давалась адаптация, как она вздрагивала от громких звуков и просыпалась по ночам от кошмаров, как и по сей день не могла спать в темноте. Он был рядом, поддерживал как мог, радовался каждому успеху в освоении магических способностей. Особенно запомнился тот день, когда сестра впервые улыбнулась, по-настоящему, как в детстве, а потом она исчезла, снова, оставив лишь записку: «Не ищи меня, со мной все в порядке. С любовью, твоя Ульяна». Он места себе не находил, боясь, что сестра снова оказалась в Лимбе. Искал любые следы, любые зацепки. Церебро не мог засечь ее присутствие, словно она опять провалилась в демоническое измерение. И вот теперь, спустя годы, она появилась посреди всего этого хаоса. Все та же Ульяна, но глаза стали еще старше, еще жестче. В них появилось что-то пугающее, что-то, от чего внутри поднималась глухая тревога. Даже сейчас, сидя в окружении других мутантов, она казалась отстраненной, будто часть ее все еще оставалась где-то там, в темноте. Скотт и Джин о чем-то тихо переговаривались в кабине второго пилота. Курт дремал, свернувшись в углу. Китти пыталась помочь Бобби с небольшой раной на плече. Магнета и Ртуть держались особняком, погруженные в свои мысли. Но Петр видел только сестру, такую близкую и одновременно такую далекую. Колосс посмотрел на свои помятые стальные руки. Сколько раз за эти годы он представлял их встречу, сколько вопросов накопилось. Но сейчас, глядя на ее напряженную фигуру, он чувствовал не только усталость и глухую обиду, которую столько лет пытался подавить. Он чувствовал страх, страх снова потерять сестру. «Где ты была, Уля?» — наконец произнес Петр, его низкий голос эхом разнесся по салону. «Почему ушла тогда?» Ульяна замерла, ее пальцы сильнее стиснули потрепанный край куртки. На мгновение она прикрыла глаза, словно собираясь с силами. Когда же снова подняла взгляд, ее лицо казалось еще бледнее обычного, а седые кончики волос почти светились в полумраке салона. «Не сейчас, братец», — тихо произнесла она, и ее голос, обычно твердый и уверенный, дрогнул на последнем слоге. Девушка отвернулась к иллюминатору, но в отражении стекла было заметно, как она закусила губу, сдерживая непрошенные эмоции. Петр подался вперед, стальные пальцы сжались в кулаки с глухим металлическим скрежетом. Напряжение в салоне стало почти осязаемым. «Хватит!» – твердый голос Саммерса разрезал тишину. «Мы все измотаны. Сейчас главное – найти Троска, но прежде всего нужно восстановить силы». Циклоп говорил спокойно, но в его голосе звучала сталь лидера, не терпящего возражений. Он повернулся к Хэнку. «Сколько до школы?» 20 минут, отозвался тот, ловко маневрируя черным дроздом в ночном небе. Салон снова погрузился в тишину, но теперь она была другой. Колосс откинулся на спинку кресла, его пальцы медленно разжались. Ульяна продолжала смотреть в окно, но ее плечи едва заметно расслабились. Клон Наруто наконец отвел взгляд, погрузившись в свои мысли. Вечернее солнце окрашивало небоскребы Сан-Франциско в тревожные оранжево-красные тона. Полковник Джеймс Родригес стоял на крыше командного центра, наблюдая за приближающимися силуэтами стражей. Массивные 10-метровые машины неумолимо надвигались на город, их металлические корпуса отражали угасающий свет заката. «Всем подразделениям занять позиции согласно плану Дельта», — произнес полковник в рацию. «Танковым частям сконцентрировать огонь на ведущем страже. Авиации – держаться на безопасной дистанции и ждать сигнала». Первая линия обороны была выстроена вдоль набережной. 5 танков М1 «Абрамс» заняли позиции за наспех возведенными бетонными укреплениями. Над городом кружили штурмовики F-35, готовые в любой момент нанести удар. Первый страж приблизился достаточно для точного выстрела. Его массивная фигура возвышалась над портовыми кранами. Каждый шаг сотрясал землю. «Огонь!» – скомандовал Родригес. 5 танковых орудий выстрелили одновременно. Бронебойные снаряды устремились к цели. Страж попытался активировать защитное поле, но залп оказался слишком мощным. 3 снаряда пробили броню в районе груди. 1 попал в голову. Исполинская машина пошатнулась и с грохотом рухнула на портовые контейнеры. «Есть попадание», – доложил командир танкового взвода. «Цель уничтожена». Родригес позволил себе слабую улыбку. Первая кровь за ними, но времени на празднование не было, следующие стражи уже входили в зону поражения. «Авиации, зайти с фланга», — скомандовал полковник. «Используйте ракеты класса воздух-земля». 2 F-35 спикировали из облаков, ракеты сорвались с подвесов и устремились к целям. Один из стражей с неожиданным проворством развернулся, выпуская очередь из встроенного оружия. 2 ракеты взорвались, не достигнув цели, но третья нашла свою мишень. Еще один робот рухнул, потеряв половину корпуса. «Полковник, радары фиксируют новые цели», — доложил оператор. «Еще как минимум 20 стражей приближаются с северо-востока». Родригес стиснул зубы. «Они могли справиться с несколькими машинами, но такое количество. Всем частям перегруппироваться согласно плану Омега. Танкам отходить ко второй линии обороны». Стражи наступали широким фронтом. Их тяжелая поступь эхом разносилась по опустевшим улицам. Танки вели непрерывный огонь, отступая к заранее подготовленным позициям. Еще один страж пал под концентрированным огнем, но на его место тут же пришли 2 новых. Внезапно одна из машин взмыла в воздух, активировав реактивные двигатели. За ней последовали еще несколько. Небо над Сан-Франциско наполнилось гулом турбин и свистом снарядов. «Они пытаются окружить нас», — крикнул командир авиагруппы. «Запрашиваю разрешение на применение крылатых ракет». «Разрешаю», — ответил Родригес. «Всем наземным частям максимальное рассредоточение». Воздух наполнился ревом двигателей. Целый рой крылатых ракет устремился к целям. Стражи открыли ответный огонь. Небо озарилось вспышками взрывов, но несколько ракет все же достигли целей. 2 стража, охваченные пламенем, рухнули на землю. Но победа была недолгой. Оставшиеся машины перешли в массированную атаку. Их встроенные орудия извергали потоки плазмы, превращая улицы в огненный ад. Один из танков попал под прямое попадание, башня отлетела на десятки метров. «Мы теряем позиции», — доложил командир танкового взвода. «Единицы 3-я и 5-я уничтожены». Родригес видел, как рушится их оборона. Роботы методично уничтожали укрепления, продвигаясь к центру города. Авиация не могла сдержать летающих стражей, 2 F-35 уже сбили, остальные вынуждены были держаться на безопасном расстоянии. «Всем гражданским частям немедленная эвакуация», — приказал полковник. «Танкам прикрывать отход». Внезапно в наушнике раздался удивленный возглас оператора. «Сэр, радары фиксируют что-то странное. 2 неопознанные цели движутся с невероятной скоростью». Родригес поднял бинокль. В лучах заходящего солнца он увидел две светящиеся золотым светом фигуры, стремительно приближающиеся к полю боя. Они двигались с такой скоростью, что глаз едва мог уследить за их перемещением. «Что за?» Его вопрос прервал оглушительный взрыв. Один из объектов, окутанный золотистой аурой, пробил грудную клетку ближайшего стража насквозь. Второй, появившись словно из ниоткуда, разорвал другого пополам. Полковник и все присутствующие военные застыли в изумлении, наблюдая за невероятным зрелищем. Объекты двигались как размытые золотые вспышки, разрывая стражей голыми руками. Один за другим исполинские роботы падали под натиском невероятной силы. «Полковник, что прикажете?» – неуверенно спросил оператор. Родригес не мог оторвать взгляд от разворачивающегося перед ним спектакля силы и скорости. «Всем частям, прекратить огонь, не мешать союзникам». Последний страж попытался взлететь, но один из объектов был настигнут в воздухе и уничтожен. Объекты, оказавшиеся точными копиями друг друга, приземлились на крышу соседнего здания. Их золотистое сияние было настолько ярким, что затмевало свет заходящего солнца. Один повернулся к командному центру и отсалютовал, прежде чем оба исчезли во вспышке света. Родригес медленно опустил бинокль. На улицах Сан-Франциско догорали остовы уничтоженных стражей. Над городом повисла оглушительная тишина, нарушаемая лишь потрескиванием пламени. «Всем частям», — наконец произнес он в рацию, — «приступить к проверке периметра и оказанию помощи раненым». И он сделал паузу. «Подготовьте полный отчет о произошедшем. Хотя я чертовски сомневаюсь, что кто-то в Пентагоне в это поверит». В медицинском отсеке царила привычная стерильная атмосфера. Колосс неподвижно лежал на усиленной кушетке, специально сконструированной Хэнком для пациентов с повышенной массой тела. Стальная грудь русского гиганта была покрыта глубокими вмятинами, следами недавней схватки со стражами МКХ. Доктор Маккай, склонившись над панелью управления, внимательно изучал показания сканеров. Его массивные пальцы быстро перемещались по голографическому интерфейсу, настраивая параметры диагностики. «Впечатляющие повреждения», – пробормотал Хэнк, поправляя очки. «Похоже, стражи на молекулярном уровне используют какую-то новую технологию направленного воздействия. Это объясняет, почему ты не можешь трансформироваться обратно в человеческую форму». Зверь подошел к стене, где располагалась панель с медицинскими инструментами, и выбрал небольшое устройство, похожее на лазерный скальпель. «К счастью», — продолжил он, возвращаясь к пациенту, — «я как раз закончил разработку нового метода молекулярной реструктуризации. Правда, испытать его пока не было возможности. Только не говори, что я подопытный кролик», — хмыкнул Петр, но в его голосе слышалась лишь легкая ирония. «Скорее уж медведь», — парировал Хэнк, начиная работу над первой вмятиной. Устройство в его руках издавало тихое гудение. Джин Грей и Ульяна, стоявшие у стены, молча наблюдали за процессом. Скотт переводил взгляд с показаний приборов на сосредоточенное лицо зверя. «Удивительно», — произнес Маккай спустя несколько минут. «Смотрите, как металл реагирует на воздействие». Он указал на монитор, где была видна увеличенная структура стальной плоти колосса. «Молекулы перестраиваются, возвращаясь к исходной конфигурации. Первая вмятина под воздействием прибора медленно, но верно разглаживалась». «Сколько времени займет полное восстановление?» – спросил Скотт. «Часа 3-4, не меньше», – ответил Хэнк, не отрываясь от работы. «Процесс нужно контролировать очень тщательно». Саммерс кивнул. «Что ж, выздоравливай, друг, а мне пора к профессору», – попрощался он, покидая медицинский отсек. В это время суток здание казалось непривычно тихим. Большинство студентов уже спали. Проходя мимо тренировочного зала, Скотт невольно остановился. Через приоткрытую дверь был виден кратер в полу, след от Рассингана Наруто во время утренней тренировки. Он помнил, как Джин Чурики, извиняясь за повреждения, создал десяток клонов и за считанные минуты восстановил и укрепил покрытие. «Теперь точно выдержит», — сказал тогда блондин, широко улыбаясь. «Это искренняя готовность помогать, даже в мелочах», вызывало невольное уважение. У дверей кабинета профессора Саммерс на мгновение остановился, собираясь с мыслями. Затем решительно постучал и вошел. Чарльз Ксавьер в глубокой задумчивости сидел за своим массивным столом, освещенный мягким светом настольной лампы, пристально изучая ту самую флешку, которую они получили от Мефисто. «А, Скотт», — произнес он, поднимая взгляд. «Как Петр?» «Хэнк работает над его восстановлением», — ответил Саммерс, опускаясь в кресло напротив стола. «Как продвигаются поиски Троска?» «Фордж сейчас этим занимается», — ответил профессор, слегка хмурясь. Скотт помолчал, затем спросил: «Как Ульяна? Вы говорили с ней?» Чарльз задумчиво побарабанил пальцами по подлокотнику кресла. «Она беспокоится за брата, это заметно, хотя и пытается это скрыть», — он помолчал. «В ней многое изменилось за эти годы, Скотт, и не только внешне. Вы имеете в виду ее демоническую сущность, и это тоже», — кивнул профессор. «Знаешь, хорошо, что она вернулась. Да, у нас много вопросов к ней, очень много, но сейчас главное — остановить этот кошмар со стражами. А потом, я надеюсь, она будет готова дать нам ответы», — Саммерс кивнул, чувствуя, как веки наливаются свинцом. «Тебе нужно отдохнуть», — твердо сказал профессор. «Последние дни были изматывающими для всех нас, а поиски Троска могут затянуться. Но это не обсуждается», — мягко, но решительно прервал его Ксавьер. «Ты нужен команде, отдохнувшим и в полной готовности. Иди, поспи несколько часов. Если будут новости, я немедленно сообщу». Скотт поднялся, понимая, что спорить бесполезно. У дверей он обернулся. «Спасибо, профессор». Чарльз кивнул, и когда дверь за Саммерсом закрылась, он повернулся к окну, глядя на ночной пейзаж школьного парка. Где-то там, в темноте, Траск готовил свой следующий ход, и Ксавьер знал, что грядущие события изменят их мир навсегда. Тихое гудение медицинского оборудования нарушало ночную тишину. Металлическое тело колосса поблескивало в приглушенном свете ламп, следы от вмятин почти исчезли после работы Хэнка. Ульяна сидела рядом с братом, машинально теребя край своей потрепанной куртки. В пустом медотсеке, где они остались наедине, казалось, даже воздух стал тяжелее от невысказанных слов. Петр наблюдал за сестрой, отмечая, как сильно она изменилась за эти годы. Взгляд стал жестче, старше. В нем появилась какая-то затаенная боль, которую она пыталась скрыть. «Где ты была, Уля?» Тихо повторил он свой вопрос, заданный в самолете. Девушка вздрогнула, как от удара, до побеления костяшек, стискивая ткань куртки. Она молчала так долго, что Петр уже решил, что снова не получит ответа. 7 лет назад, в ту роковую ночь, когда Мефисто явился к ней, она думала, что сходит с ума. Демон материализовался из теней ее комнаты, и воздух наполнился запахом серой горящей плоти. Он не угрожал, не давил, просто показал будущее. Всего несколько минут превратили ее мир в кошмар. «Я должна была уйти», наконец едва слышно произнесла она. «У меня не было выбора». Первые месяцы после заключения сделки были самыми тяжелыми. Мефисто не торопился раскрывать свои планы, позволяя свыкнуться с новой силой, текущей по венам. Она чувствовала, как демоническая сущность постепенно меняет ее, делает сильнее, но и отдаляет от человечности. Металлические пальцы колосса сжались, послышался тихий скрежет. «У тебя всегда есть выбор, сестренка, всегда». Ульяна горько усмехнулась, и в этой усмешке было столько боли, что Петр почувствовал, как что-то сжалось в груди. «Не в этот раз», — она наконец подняла взгляд на брата. «В ту ночь, когда я ушла, ко мне пришел Мефисто. Даже сейчас, спустя 7 лет, произнести имя демона было физически больно. Оно словно оставляло привкус пепла на языке. В углах комнаты сгустились тени, будто само упоминание бывшего господина изменяло реальность вокруг. Ульяна помнила каждую секунду той встречи. Как воздух потяжелел и сгустился, как изменились цвета вокруг, как время, казалось, замедлило свой ход. «Он показал мне будущее, твое будущее. Я видела, как ты умираешь». В тот же день, когда погиб Скотт, ее голос дрогнул. 7 лет назад он показал мне твою смерть. Видение до сих пор преследовало ее в кошмарах. Стражи нового поколения, превосходящие все предыдущие модели. Школа в огне. И Петр, ее старший брат, ее колосс, падающий под градом ударов. Она помнила каждую деталь. Как плавилась его стальная кожа, как он пытался защитить студентов. Мефисто показал ей это будущее во всех мельчайших подробностях, не пропустив ни единого момента агонии. Петр резко приподнялся, но сестра жестом остановила его. Он предложил сделку. 7 лет служения ему в обмен на твоей жизни и безопасность. Она невесело усмехнулась. Знаешь, что самое страшное? Я даже ни секунды не колебалась, Уля. Выдохнул колосс, но она продолжала, словно боялась остановиться. За эти годы Мефисто научил ее многому. Как управлять силой Лимба, как изменять реальность, как находить нужных людей в бесчисленных измерениях. Она была его ищейкой, его инструментом. Каждый день она чувствовала, как человечность утекает сквозь пальцы, но держалась за одну мысль: ее брат будет жить. Мефисто, он искал кого-то достаточно сильного, кого-то, кто мог бы изменить ход событий. И когда он нашел Наруто и Саске, она замолчала, собираясь с мыслями. «Моя сила, та, что я получила в Лимбе, она позволила изменить портал Кагуи, направив их сюда. Это была сложнейшая операция. Демон готовил ее годами, выжидая идеальный момент, накапливая силы. Ульяна помнила, как дрожали руки, когда она вплетала свою силу в ткань реальности, изменяя путь портала. Один неверный шаг, и две планеты могли схлопнуться, но она справилась, ибо альтернативой была гибель брата. Ее голос стал совсем тихим. «Мне плевать на спасение мира. Я просто не могла позволить тебе умереть». В тишине медотсека было слышно лишь их дыхание и отдаленное гудение приборов. Ульяна сидела, опустив голову. Ее плечи едва заметно вздрагивали. Петр смотрел на сестру, и 7 лет разлуки, обида и непонимание растворялись в этом моменте. Каждый день этих 7 лет был наполнен страхом и одиночеством. Страхом, что Мефисто обманет, что брат никогда не простит предательство, что демоническая сущность однажды поглотит последние остатки человечности. Но сильнее всего был страх потерять Петра, единственного человека, ради которого она готова пойти на все. Стальная рука осторожно коснулась ее плеча. Ульяна вздрогнула, но не отстранилась. Прикосновение было таким знакомым. Сколько раз в детстве эта же рука успокаивала ее после кошмаров, сколько раз поддерживала, когда она училась жить заново после возвращения из Лимба. «Ты могла рассказать мне», — произнес он, — «мы могли найти другой способ». «Нет», — она покачала головой, — «не могла, это моя ноша и мой выбор». Она не стала рассказывать о тех моментах, когда почти сломалась, о ночах, проведенных в слезах после особенно тяжелых заданий Мефисто, о том, как научилась запирать свои эмоции глубоко внутри, чтобы продолжать работу, о том, как часто думала о самоубийстве, зная, что даже это не освободит ее от контракта с демоном. Петр смотрел на сестру, такую могущественную и такую уязвимую одновременно. Сколько боли ей пришлось пережить, сколько ночей она провела, думая, что брат считает ее предательницей. «Я должен был понять», — тихо произнес он, — «должен был почувствовать, что что-то не так». Ульяна подняла на него взгляд, в котором читалась такая глубокая усталость, что у Петра сжалось сердце. Она выглядела изможденной, словно все эти годы разом навалились на ее плечи. Тени под глазами казались глубже в приглушенном свете медотсека, а в их уголках залегли морщинки, которых не было 7 лет назад. «Ты не мог знать», — прошептала она. «Я не хотела, чтобы ты знал». Они замолчали. В этой тишине было больше понимания, чем во всех несказанных словах. Где-то в глубине школы слышались приглушенные голоса, шаги, жизнь продолжалась. Но здесь, в этом моменте, существовали только брат и сестра, заново учащиеся доверять друг другу. Ульяна чувствовала, как напряжение последних лет медленно отпускает ее. Впервые за долгое время она позволила себе просто быть рядом с братом, не думая о контракте, о Мефисто, о надвигающейся катастрофе. Возможно, завтра все изменится. Возможно, им придется заплатить страшную цену за ее выбор. Но сейчас, в тишине медотсека, под мерное гудение приборов, она наконец осознала, что вернулась домой. Лаборатория тонула в голубоватом свете мониторов. Хэнк неловко повертел в руках флешку, то и дело поправляя очки, привычка, выдававшая крайнее волнение. Пальцы слегка подрагивали, когда он вставлял устройство в порт. Сейчас, в этот момент, все научные регалии, годы исследования и открытий будто испарились. Он чувствовал себя неуверенным подростком перед важным экзаменом. Интересно, какие протоколы шифрования использовал демон? Пробормотал он под нос, бессознательно оттягивая момент запуска. Возможно, стоит сперва проверить. Просто включай, Хэнк. Мистик раздраженно оттолкнулась от дверного косяка. Ее желтые глаза пылали нетерпением, чешуйчатая кожа переливалась в свете экранов. «У нас нет времени на твои научные изыскания». Эмма Фрост, сидевшая на краю стола, элегантно закинула ногу на ногу. Ее белоснежный костюм казался неуместно роскошным в утилитарной обстановке лаборатории. «Ривен, дорогая», — в ее голосе звучала привычная насмешка, но под ней угадывалось напряжение, — «твое нетерпение не ускорит процесс». Первые несколько секунд после запуска ничего не происходило. Хэнк почувствовал, как по спине стекает капля пота, что если флешка окажется пустышкой, ловушкой, С Мефисто ничего нельзя знать наверняка. Экран мигнул, и появилось изображение самого владыки преисподней. В человеческом обличии он вальяжно развалился в роскошном кресле, но вот глаза. Хэнк невольно поежился. Даже через экран этот взгляд, полный адского пламени, пробирал до костей. «Приветствую, дорогой профессор». Усмешка Мефисто была полна яда. «Считайте это подарком. Весьма занятная подборка документов, разговоров и видеозаписей. Уверен, вы оцените по достоинству». На экране появилось единственное видео. Хэнк запустил его, и комната погрузилась в тяжелое молчание. Воздушные съемки Манхэттена за неделю до трагедии. Камера медленно скользила над небоскребами, и это спокойное величие города заставило сердце Чарльза болезненно сжаться. Он знал, что произойдет дальше. Следующий кадр. Президент, а тогда еще сенатор Келли, склонившийся над картами города. Его холеное лицо светилось предвкушением, когда он методично отмечал маршрут красным маркером. Джаггернаут пройдет здесь, здесь и здесь. Его голос сочился самодовольством. Финансовый квартал даст нам красивую картинку для СМИ. Эмма резко выпрямилась. Ее безупречная маска треснула, обнажая смесь ужаса и отвращения. Будучи телепатом, она физически ощущала волны ярости, исходящие от мистик, тяжелое оцепенение Хэнка и то, что излучал Чарльз, было настолько темным, что она инстинктивно укрепила ментальные щиты. Следующий фрагмент погрузил лабораторию в еще более глубокую тишину. Секретный объект, стены из серого бетона, Джаггернаут, опутанный проводами, его массивное тело удерживалось металлическими скобами. Хэнк подался вперед. Его глаза расширились при виде оборудования. Годы научных исследований позволили ему мгновенно оценить масштаб происходящего. «Чарльз, это...» Его голос дрогнул. Они использовали технологию контроля сознания, модифицированную версию протокола оружия X. Они превратили его в гребаную радиоуправляемую игрушку, процедила мистик. Ее кулаки были сжаты так сильно, что костяшки побелели даже сквозь синюю кожу. В ее памяти вспыхнули собственные воспоминания о подпольных лабораториях, о том, как правительство обращалось с мутантами.